«Покажите гостинцы, Аграфенна Ивановна», — сказали некоторые из дворни. «Ну что тут смотреть, чего не видали, подите отсюда, что вы тут набились?» — кричала она на них. «А вот еще», — выговорил Евсей, подавая ей другой пакет. «Покажите, покажите», — пристали некоторые. Аграфена рванула бумажку, и оттуда посыпалось несколько колод игранных, но еще почти новых карт. «Вот нашел, что привезти», — сказала Аграфена. «Ты думаешь, мне только и дел, что играть? Как же выдумал, что стану я с тобой играть?» Она спрятала и карты. Через час Евсей опять сидел уже на старом месте между столом и печкой. «Господи, какой покой!» — говорил он, то поджимая, то протягивая ноги. «То ли дело здесь!» «А у нас в Петербурге просто каторжное житье. Нет ли чего перекусить, Аграфена Ивановна? С последней станции ничего не ели». «Ты еще не отстал от своей привычки? На, видишь, как принялся. Видно, вас там не кормили совсем». Александр прошел по всем комнатам, потом по саду, останавливаясь у каждого куста, у каждой скамьи. Ему сопутствовала мать. Она, вглядываясь в его бледное лицо, вздыхала, но плакать боялась. Ее напугал Антон Иванович. Она расспрашивала сына о житье-бытье, но никак не могла добиться причины, отчего он стал худ, бледен и куда девались волосы. Она предлагала ему и покушать, и выпить, но он, отказавшись от всего, сказал, что устал с дороги и хочет уснуть. Анна Павловна посмотрела, хорошо ли постлана постель, побронила девку, что жестко заставила перестлать при себе, и до тех пор не ушла, пока Александр не улегся. Она вышла на цыпочках, погрозила людям, чтобы не смели говорить и дышать вслух, и ходили бы без сапог. Потом велела послать к себе Евсея. С ним пришла и Аграфена. Евсей поклонился барыне в ноги и поцеловал у ней руку. «Что это с Сашенькою сделалось?» — спросила она грозно. «На кого он стал похож, а?» Евсей молчал. «Что ж ты молчишь?» — сказала Аграфена. «Слышишь, барин тебя спрашивает». «А чего он так похудел?» — сказала Анна Павловна. «Куда волоски-то у него девались?» «Не могу знать, сударня», — сказал Евсей. «Барское дело». «Не можешь знать? А чего ж ты смотрел?» Евсей не знал, что сказать, и все молчал. «Нашли кому поверить, сударня», — промолвила Аграфена, глядя с любовью на Евсея. «Добро б человеку! Что ты там делал? Говори-ка, барни, вот тоже будет тебе». «Яль, сударня, не усердствовал», — боязливо сказал Евсей, глядя то на барню, то на Аграфену. «Служил верой и правдой, хоть извольте у Архипыча спросить». «У какого Архипыча?» «У тамшнего дворника». «Вишь ведь, что городит», — заметила Аграфена. «Что вы его, сударь, не слушаете? Запереть бы его в хлев, вот и стал бы знать». «Готов не токмя, что своим господам исполнять их барскую волю», — продолжал Евсей. «Хоть умереть сейчас. Я образ сниму со стены». «Все вы хороши на словах», — сказала Анна Павловна. «А как дело делать, так вас тут нет. Видно, хорошо смотрел за барином, допустил до того, что он, голубчик мой, здоровье потерял». «Смотрел ты. Вот ты увидишь у меня». Она погрозила ему. «Я ль не смотрел, сударня, 8-то лет, из барского белья только одна рубашка пропала, а то у меня и изношенный целый». «А куда она пропала?» гневно спросила Анна Павловна. «У прачки пропал. Я тогда докладывал Сан Федоровичу, чтоб вычесть у ней, да они ничего не сказали». «Видишь, мерзавка», — заметила Анна Павловна, — «польстилась на хорошее-то белье». «Как не смотреть», — продолжал Евсей. «Дай бог всякому так свою должность справить. Они, бывало, еще почивать изволят, а я и в булочную сбегаю». «Какие он булки кушал?» «Белый, с хорошей». «Знаю, что белые, да сдобные». «Эдкий ведь столб», — сказала Аграфена. и слово-то путем не умеет молвить, а еще петербургской.